и, подогнув под себя ноги, дремала на заднем сиденье. Лицо у нее было прикрыто красной фетровой шляпой. Но больше всего Поротова поразили ее красные модные туфельки. Их она, точно в прихожей, аккуратно оставила прямо под сиденьем. В Киренске, куда они собирались вылетать, шел дождь, асфальта там не было, и он предположил, что туда лучше всего подошли бы резиновые сапоги. «Надо же было так вырядиться», — подумал Поротов, поглядывая на стюардессу. В Киренске, подняв шлейф грязи, самолет плюхнулся на полосу и сквозь сеющий дождь приполз к деревянному вокзалу. Посадку-то им разрешили, но после осмотра полосы аэропорт закрыли, и экипаж отправился в гостиницу. Как известно, хуже всего ждать и догонять. Несколько дней, убивая время, играли в карты, затем вечером, глянув в окно и увидев, что дождя уже давно нет, Поротов предложил прогуляться в город. Сославшись на грязь, все отказались. Согласилась идти только Шура. Она лишь попросила немного подождать ее, чтобы переодеться. На улице было тепло и тихо, в лужах купались воробьи, задевая крыши домов, к лесу катилось тихое и точно в чем-то виноватое солнце. Поглядывая на потемневшие от времени и пыли, похожие на купеческие амбары бревенчатые постройки аэропорта, на серые, сбитые из толстых плах заборы, на такую же темную, как сторожевая башня, гостиницу, на торчащие из-за них макушки старых елей, Николай поймал себя на том, что все здесь строилось, должно быть, чтобы отсидеться, как за крепостными стенами. И ему захотелось поскорее уйти от этих мрачных стен в поле. Наконец-то в дверях показалась Шура. Она не вышла, а точно вылетела, улыбаясь разом уходящему за горы солнцу, лужам и ему, одиноко торчащему посреди размокшей дороги. На ней была черная на длинных лямочках майка и синяя юбка. Похоже было на то, что Шура не переодевалась, а раздевалась, когда, перебирая своими красными туфельками, она сбегала с крыльца, под майкой, точно резиновые, начали прыгать груди. И Николай догадался, что над ней, по последнему писку моды, нет лифчика. Глянув на ее туфельки, он подумал, что они ей по такой вот размокшей земле, как козе подковы. Через некоторое время она и сама поняла это, сняв туфли, пошла по дороге босиком. Поднявшись по крутой деревянной лестнице на застроенный остров, Николай сказал, что город в переводе с тунгусского означает «орлиное гнездо», и рассказал, как казаки-землепроходцы во главе с Ерофеем Хабаровым приплыли на эту землю, как вслед за ними набранных в землях московских, новгородских и вологодских, привезли жёнок, и как казаки разбирали их для совместного проживания. Смотреть в городе, собственно, было нечего, три магазина да все те же старинные деревянные с собаками во дворах улочки. Собаки дружно, точно передавая эстафету друг другу, облаивали их, из окон и ворот тут же выглядывали древние, как и сам городок, старухи, и выцветшими глазами из-под руки смотрели вслед. Прижавшись к Николаю плечом, Шура шепотом вдруг призналась, что не верит, что когда-то и она будет вот такой же старой и беспомощной. Поротову было приятно слышать ее доверительный шепот, смотреть на незнакомые лица киренчан, улавливать в этих уже проживших жизнь глазах не только любопытство, но и некую к ним снисходительность. Он мысленно соглашался с Шурой, что тоже не может представить себя стариком. Выйдя к крутому берегу Лены, он предложил зайти к жившему здесь бортмеханику Гордееву, с которым подружился, летая на геомагнитной съемке. Шура, улыбнувшись, согласилась, ей, как и ему, надоело торчать в гостинице. Увидев гостей, Гордеев обрадовался, он топил баню и тут же предложил им попариться. Шура, сославшись, что у нее нет с собой чистого белья, начала отказываться, но Николай с удовольствием принял приглашение. Но чуть позже, когда Гордеев вынес стопку чистых простыней и махровый халат, Шура согласилась идти в баню.